13. Русский орел, потеряв корону, напоминает сейчас ворону. Его горделивый недавно клёкот теперь превратился в картавый рокот. Это старость орлов или голос страсти, обернувшийся следствием, эхом власти. И любовная песня немногим тише, любовь — имперское чувство. Ты же такова, что Россия к своей удаче говорить не может с тобой иначе.